Христос, ты в Кане Галилейской на брачный праздник приходил. И в первый раз ветвы житейской ты славу там свою явил. О Господи, ты к нам приеди и славу свою яви. О Господи, ты к нам приеди и нас благослови. Ты радость брака освящаешь, ты в церкви вечной как жених, на брачном пире восседаешь среди искупленных своих. О Господи, ты к нам приведи и славу свою яви. Зовешь на праздник славы, и дай, чтоб новое читал, храня всегда твои уставы, могла войти на брак Христа. О Господи, ты к нам приди и славу свою яви. Ты к нам приди.